перестала быть тем раем, каким была когда-то. Учеба уже так не увлекала, как раньше, а мой протест против школьных порядков не очень хорошо сочетался с диктаторской атмосферой и расовыми проблемами в школе. На втором году высшей ступени у меня произошла серьезная стычка с тренером нашей футбольной команды, когда он отказался поставить меня защитником. Я возмутился. Я был защитником во всех футбольных командах, за которые играл. Еще с того времени, когда мы гоняли мяч на улице и играли за команду младших классов. Все знали, что Крис мог забивать голы. Это была моя репутация и мое будущее, раз уж мама убедила меня, что я не смогу стать Майлзом Дэвисом, потому что его место уже занято. В конце концов, в 16 лет Майлз уже ушел из дома и выступал с Чарли Паркером и Дизи Гиллеспи в Нью-Йорке. Я играл в классной группе, но почему-то больше не видел себя автором собственного зелья ведьмы. Может быть, футбол и не станет для меня карьерой, но я был чертовски способным футболистом, и не было лучшей кандидатуры на место защитника. Однако футбольный тренер команды школы, которая образовалась слиянием двух школ, не разделял моего мнения. Взглянув на меня, он увидел рослого парня, ростом уже 6 футов 1 дюйм, совсем недалеко от моего нынешнего роста 6 футов 3 дюйма, и решил, что я буду блокирующим полузащитником. Блокирующий полузащитник — играть в линию. Не хочу сказать ничего плохо в адрес блокирующих полузащитников, которые очень важны для каждого защитника, но я не хотел играть эту звездную роль. Я ювелирно владел руками, обладал хитростью, стратегией и лидерскими качествами, позволявшими мне побеждать в реальных играх и тренировочных матчах. Подчиняясь дисциплине, я все-таки согласился играть в линии, но продолжал ставить этот вопрос перед тренером до тех пор, пока наши дискуссии не стали такими нервными, что было понятно, что он хотел выгнать меня из команды. Но ему нужно было придумать причину, чтобы не выглядеть расистом. Причиной, которую он назвал мне в своем кабинете, была контрабанда, обнаруженная в моем шкафчике. Пожав плечами, он рассказал, что меня исключили из команды, потому что мое поведение противоречило политике школы. Контрабанда — книги, а точнее «Умри, негр, умри», «Душа во льду» и автобиография Малкольма Икса. Так закончилось мое увлечение спортом. Все это в совокупности с моей непрекращающейся социальной активностью, новыми наблюдениями о пропасти между имущими и неимущими, белыми и черными историями, которые я стал слышать от солдат, возвращающихся из Вьетнама, еще больше подхлестнули мое желание протестовать против существующего положения вещей. Вместо того, чтобы восставать открыто, я старался подчеркнуть свое негритянское происхождение крашенными футболками и бисерными фенечками, а также упорными репетициями в группе, в которой играл. Реалист Бенд играл музыку в стиле Джеймса Брауна с элементами Слая Стоуна и Бадди Майлза, которые вносил я. Я тогда был абсолютно помешан на мистере Брауне и многие годы ходил на все его концерты, когда он приезжал в наш город, впитывая все, что делали он и его группа, излучавшие немыслимую энергию. На каждом концерте